Глава 9. Развивайте новые привычки. Большинство людей на самом деле не хотят слышать истину. Они хотят уверений в том, что их убеждение и есть истина. Чтобы оперировать на высоком уровне достижений и быть успешным, вы должны усвоить определенные привычки и признать наличие других, деструктивных привычек, от которых следует избавиться. Наиболее распространенные привычки, не дающие людям быть успешными, регулярное употребление мусорной еды, нежелание перезванивать в ответ на звонки, забывчивость на имена людей, пренебрежение здоровым и спортивным образом жизни, постоянный просмотр телевизионных программ, курение, употребление наркотиков или алкоголя, постоянное опоздание, дозволение другим унижать себя. Привычки успешных людей включают занятия спортом как минимум трижды в неделю, приход вовремя на назначенные встречи, наличие плана тайм-менеджмента, постановку целей, обязательный возврат телефонных звонков, контролирование финансов, избегание общения с неблагополучными людьми, здоровый образ жизни. Более 80% человеческого поведения – это результаты привычки, поступки, которые мы повторяем снова и снова без необходимости задумываться о них. Это важно для нас, потому что если бы нам нужно было принимать сознательные решения в отношении любого совершаемого поступка, например, приема пищи, чистки зубов, одевания, вождения автомобиля или работы, жизнь превратилась бы в сплошной непосильный стресс. Повторные привычные действия позволяют нам, например, ходить и разговаривать, одновременно чистя зубы, и мысленно планировать свой день, одновременно одеваясь. Как формируются привычки? Если вы когда-нибудь видели циркового слона, то, вероятно, заметили, что его удерживает лишь надетая на его ногу тонкая цепочка, другим концом прикрепленная к вбитому в землю шесту. Любому слону не составило бы никакого труда выдернуть шест или разорвать цепочку, однако взрослые и сильные слоны не предпринимают попыток сбежать. Почему же так происходит? Пока цирковые слоны еще не выросли, их ноги приковывают к большой бетонной глыбе прочной цепью на несколько часов каждый день. Слоненок может сколько угодно рваться на свободу, визжать и трубить. Цепь от этого не порвется. Подрастая, слонята усваивают, что, несмотря на все их старания, освободиться не удастся. Со временем они прекращают попытки. Теперь они психологически приучены верить, что когда им на ногу надевают цепь и прикрепляют к шесту, сбежать будет невозможно, какой бы хлипкой ни была цепь или ее опора. Когда на них надевают цепь, они оказываются в плену психологически. Нас с первого дня жизни тоже подвергают приучению дрессировщики. Если не считать встроенных природных инстинктов, мы приходим в жизнь с пустым сознанием, и все, что мы думаем или делаем, является результатом обусловливания, которым занимаются наши родители, братья и сестры, друзья, учителя, рекламщики, общество, религия, телевидение, СМИ и интернет. Большая часть этого обусловливания происходит незаметно и неоднократно. Оно проникает в наше подсознание через раз, чтобы храниться там до момента принятия решений в будущем. Хотя некоторая часть этого обусловливания предназначена для обеспечения нашей безопасности, значительная его доля тормозит личностный рост. Как следствие, мы тоже становимся пленниками психологических и эмоциональных цепей. Родители говорят нам: детей должно быть видно, но не слышно. Учителя говорят нам: открывай рот только тогда, когда к тебе обращаются. Друзья говорят нам: никогда не бросай надежную работу. Общество говорит: выплачивай ипотеку и откладывай на пенсию. Религия говорит: соблюдай заповеди, а не то. Сами того не сознавая, большинство людей позволяют этим словам становиться аффирмациями, в соответствии с которыми они живут. Чтобы быть счастливыми, мы должны быть стройными, иметь идеальную кожу, сияющие волосы и белые зубы, приятно пахнуть, подписаться на сайт знакомств, есть гамбургеры, брать кредиты и пить латте. Эти сообщения проникают в сознание незаметно, они постоянно повторяются и становятся частью нашей системы убеждений. Проходя через формирующие годы своей жизни, мы постоянно слышим о том, чего мы делать не можем и не должны, вместо того, чтобы слышать о возможных для нас достижениях. Так же, как слоны, наученные верить, что они не могут убежать, мы с легкостью становимся людьми «не могу». Это повторяющееся негативное обусловливание может помешать нам добиться успеха. Вас сдерживают только те стены, которые вы выстроили сами. Формирование новых привычек. Большинство людей формируют в своей жизни больше отрицательных привычек, чем положительных, поэтому они реагируют на жизненные обстоятельства постоянным повторением поступков, которые либо не дают результата, либо дают негативные результаты. Большая часть этих негативных привычек и подходов формируется в детстве, потому что пятилетний ребенок в 11 раз чаще слышит «нет», чем «да». В результате большинство людей достигают взрослого возраста, имея набор привычек и подходов, которые никуда их не приводят. Типичный пятилетний ребенок слышит слово «да» 11 раз в день, а «нет» 121 раз в день. Вы каждый день сталкиваетесь с ситуациями, которые нуждаются в решениях, так что развитие позитивных привычек, дающих нужный результат, критически важно для успешного достижения каждой поставленной вами цели. Нахождение способа справиться с каждым конкретным обстоятельством позволяет вам повторять позитивные поступки, которые срабатывают каждый раз, когда вы сталкиваетесь с событием или обстоятельством. Таким образом, вам не нужно делать сознательный выбор или принимать решение всякий раз, когда что-то случается. Благодаря повторению, ваш мозг запоминает, какой путь необходимо избрать, чтобы разобраться с любым конкретным событием, и переключается на автоматический режим. Это означает, что вы не тратите время и энергию, пытаясь найти правильный ответ. Привычные способы мышления. Привычные способы мышления называются аттитюдами. С ними не так легко иметь дело, как с привычками-действиями, поскольку нам труднее вычленить единичную мысль и работать над ее изменением. Вот почему так важно записывать свои мысли и аттитюды на бумаге. Это позволяет анализировать каждую индивидуальную мысль, каждую макаронину в мысленном коме спагетти. Например, в Камбодже люди привыкли есть кузнечиков, тарантулов, червей, тараканов и других насекомых, и блюда из них также считаются деликатесом. Лишь немногие жители Запада их пробовали, но у большинства присутствует определенный аттитюд к поеданию насекомых, в основном негативный. Как правило, эти аттитюды основаны на ассоциации насекомых с возможными заболеваниями, а не с их питательной ценностью. Когда мы с моим сыном Брэндоном были в Сибири, наши хозяева выставляли на стол блюда, в которые входили бычьи языки, свиные ножки, бараньи мозги и другие неопределимые деликатесы. Большинство несибиряков отшатнулись бы в страхе при мысли о том, что придется это есть. Может быть, им даже сделалось бы дурно, когда их раз нарисовало бы картинку употребления ими в пищу таких продуктов. Но если думать только о питательной ценности таких блюд, их вполне можно употреблять, что мы и сделали. Достижение чего угодно начинается с загрузки в раз позитивных образов желаемого. Плохой аттитюд подобен спустившему колесу. Пока его не заменишь, никуда не поедешь. Большинству людей трудно изменить негативные привычки, поскольку они пытаются изменить лишь физические действия, связанные с конкретной привычкой, а не их коренную причину – мысль. Выгребать вилкой из бараньей головы мозги и поедать их – дело нетрудное, но если не изменить вначале аттитюд, обосновывающий употребление их в пищу, это не станет постоянной привычкой. Энтузиазм, самоуважение, решительность и уверенность – все это привычные позитивные способы мышления, так же как прокрастинация, отрицание и привычка жаловаться – привычные негативные способы. Уверенность в себе – это привычка мышления. Уверенность означает, что вы знаете, что избранный вами способ действия даст позитивный результат. Но обретение этого знания может быть только результатом ваших стараний сделать что-то разными способами и нахождения подходящего для вас. А большинство попыток сделать что-то новое обычно не дает немедленных положительных результатов. Вот почему неудача – жизненно важная часть успеха. Чем больше вы перенесете неудач, тем лучше усвоите правильный способ подходить к задаче, и тем увереннее в себе станете. Человек, который никогда не терпел поражений, никогда ничего не достигает. А большинство людей боятся неудачи, поэтому и не могут похвастаться особыми достижениями. Неудача – обязательное предварительное условие большого успеха. Если хотите преуспеть быстрее, удвойте счет неудач. Брайан Трейси. Будьте последовательны. Продуктивные и успешные люди постоянно занимаются тем, что для них важно. Лучшие тяжелоатлеты ходят в спортзал в одно и то же время каждую неделю. Лучшие писатели каждый день сидят за клавиатурой. Этот принцип применим к лучшим лидерам, родителям, менеджерам, музыкантам и врачам. Для лучших в своем деле главное не разовый результат, а постоянная практика. Список дурных привычек типичного неудачника обычно выглядит так. Позволять другим действовать себе на нервы, прокрастинировать, не вести дневник, слишком много говорить и никого не слушать, вечно опаздывать, потреблять мусорную еду, уклоняться от здорового образа жизни, поддерживать стрессовые отношения, испытывать постоянные финансовые проблемы, быть несчастным, не уметь веселиться, продолжать заниматься ненавистной работой. Чтобы воспитать новые продуктивные привычки, вначале нужно составить список всех непродуктивных привычек, которые есть у вас в настоящее время. Если сомневаетесь, попросите друзей и коллег помочь вам. Если возникнут настоящие трудности, спросите родственников. Они быстро составят для вас немаленький список. Самые распространенные негативные фразы. Лишь немногие люди сознают, что фразы вроде «я попытаюсь», «у меня нет времени» или «я слишком занят» – это привычные негативные аффирмации, которые используют неудачники. «У меня нет времени» – это взрослая версия отговорки «собака сгрызла тетрадь с моей домашней работой». «Я попытаюсь» используют непродуктивные работники, которые заранее объявляют, что не рассчитывают на успех в данной задаче. Отговорка «я слишком занят» показывает, что у человека есть проблемы с организованностью или что ваша просьба для него не важна. Никто никогда не бывает слишком занят. Все дело в приоритетах. Вы можете заменить негативные привычки мышления и аттитюды с помощью простого трехэтапного метода. Первое. Признайте, что у вас есть негативная привычка. Второе. Определите источник этой привычки. Третье. Сформируйте новую позитивную привычку и используйте принцип вытеснения, чтобы заменить ей негативную. Если вы достаточно усердно задумаетесь над приобретенной негативной привычкой, то, как правило, сможете понять, откуда она взялась. Чтобы изменить привычку мышления, запишите свою новую мысленную привычку и загрузите ее в свою раз, используя визуализацию и аффирмации, чтобы сделать ее постоянной. Это просто вопрос замещения одного способа мышления другим. Тот же процесс, который люди применяют с самого начала, формируя свои негативные привычки. Для ориентира. Вот некоторые обычные привычки успешных и неуспешных людей. Успешные люди – делать другим комплименты. Неуспешные люди – критиковать других. Успешные люди – прощать других. Неуспешные люди – затаивать обиды. Успешные люди – поощрять других добиваться успеха. Неуспешные люди – надеяться, что другие потерпят неудачу. Успешные люди – видеть забавную сторону событий. Неуспешные люди – расстраиваться из-за событий. Успешные люди – быть благодарным. Неуспешные люди – думать, что все тебе обязаны. Успешные люди – говорить об идеях. Неуспешные люди – говорить о людях. Успешные люди – регулярно читать. Неуспешные люди – каждый день смотреть телевизор. Успешные люди – иметь список дел. Неуспешные люди – плыть по течению. Успешные люди – постоянно учиться. Неуспешные люди – думать, что все знаешь. Успешные люди. Признавать заслуги других. Неуспешные люди. Приписывать все заслуги себе. Успешные люди. Делиться информацией и идеями. Неуспешные люди. Держать все при себе. Успешные люди. Ожидать перемен и принимать их. Неуспешные люди. Бояться перемен. Успешные люди. Иметь планы и ставить цели. Неуспешные люди. Не иметь планов и целей. Отметьте свои собственные негативные привычки неуспешных людей и используйте соответствующие привычки успешных людей, чтобы вытеснить их. Заводите новых друзей. Нравится вам это или нет, вы станете средним арифметическим 5 людей, с которыми плотнее всего общаетесь. Если вы самый успешный человек в своем дружеском кругу, со стороны других будет постоянно присутствовать безмолвное давление, которое постепенно оттянет вас к среднему уровню доходов, достижений, собственности и отношения к жизни этой группы. И наоборот, самый неуспешный человек в группе больше всего выигрывает, потому что его постепенно подтягивают к среднему арифметическому группы. Ваши родители понимали этот принцип, именно поэтому они постоянно пытались отвадить вас от общения с детьми, которых считали никчемными или не вашего круга. Так что, когда речь идет о друзьях, выбирайте их тщательно. Прямо сейчас решите окружать себя людьми, которые достигли того, чего хотите достичь вы, или двигающихся в том направлении, в котором хотите идти вы. Невозможно общаться с негативщиками и жить позитивной жизнью. Это не означает, что вы бросаете старых друзей. Это просто означает, что вы заводите новых, чье влияние может помочь вам подняться на следующий уровень. Лучший способ совершенствоваться – окружать себя лучшими людьми. Они сделают вас лучшим человеком. Вот что нужно сделать сейчас. Напишите список имен всех людей, с которыми вы проводите время. Включите в него членов семьи, коллег по работе, соседей и старых школьных приятелей. Далее поставьте галочки рядом с именами людей, которые оказывают позитивное влияние на вашу жизнь, поощряют вас к улучшениям и сами двигаются вперед. Теперь поставьте крестик рядом с именами людей негативных, говорящих «это невозможно сделать», критикующих вас, обвиняющих во всем кого угодно кроме себя, завидующих вам или всегда жалующихся, что все плохо. А потом перестаньте проводить время с людьми, отмеченными крестиками. Если это трудно, например, поскольку они живут с вами в одном доме, сократите свое общение с ними. Вы не обязаны проводить время с негативными людьми потому, что давно знаете их или связаны с ними родственными узами. Это не означает, что вы теперь любите их меньше. Вы просто не тратите свое время на выслушивание их негативного потока. Например, если кто-то создает стресс в вашей жизни, находясь рядом с вами, или просто звоня вам по телефону, или норовит потоптаться по вашим целям и мечтам, перестаньте тратить на него время. Держитесь подальше от людей негативных и язвительных, ворующих мечты и эмоциональных вампиров. История из жизни. Мишель и Гейл. Гейл регулярно звонила Мишель, чтобы посплетничать о знакомых, пожаловаться на свою плохую жизнь, на то, что мужчины все как на подбор ублюдки, а будущее беспросветно. Мишель регулярно давала Гейл советы, как улучшить ситуацию, но Гейл никогда ими не пользовалась. Эти телефонные разговоры обычно длились больше часа, и всегда после них Мишель ощущала негативное состояние или депрессию. Она нередко срывалась на своих детей, а ее либидо после бесед с Гейл порой пропадала на целой неделе. Мишель воспользовалась нашим методом составления списков и поставила крестик напротив имени Гейл. Это было нелегко, поскольку они были двоюродными сестрами. Видите ли, Гейл использовала Мишель как мальчика для битья, прикрываясь доводом родственного долга. Иными словами, ты моя родственница, поэтому обязана выслушивать мои излияния. Мишель решил попросить мужа отвечать на звонки в те вечера, когда звонила Гейл, и он должен был говорить, что Мишель не может подойти или ее нет дома. В тех случаях, когда Мишель нечаянно брала трубку на звонок Гейл, она не давала кузине советов и меняла тему разговора, когда Гейл начинала свои негативные разговоры. Через 2 месяца Гейл перестала приставать со своими негативными излияниями к Мишель и стала вместо нее звонить другим невезучим родственникам. Сегодня Мишель и Гейл ладят между собой как никогда, встречаясь на семейных сборищах, поскольку Гейл сознает, что Мишель больше не позволит эмоциональным вампирам использовать себя. Будьте с людьми, которые выявляют в вас лучшее, а не доводят до стресса. Многие люди не уходят от неподходящего партнера просто потому, что они долго пробыли вместе, утверждая, что у них общая история, или остаются ради детей, когда в действительности как раз-таки подают плохой пример детям. Другие мирятся с родственниками-негативщиками просто в силу родственных связей. Время или генетика не делают вас вечным слугой человека, и на свете не существует никаких генетических обязательств. Если вы хотите двигаться вперед в своей жизни и ставите крестик рядом с чьим-то именем в своем списке, ограничьте или прекратите взаимодействие с этим человеком. Эта идея многим кажется спорной, но помните, если ваши нынешние 5 друзей не побуждают вас улучшать вашу жизнь, то они, вероятнее всего, вампирят или тянут вас назад. Мы не рекомендуем вам сузить круг друзей, просто говорим, что вы станете средним арифметическим 5 человек, с которыми общаетесь плотнее всего. Если вам не нравится это среднее арифметическое, ситуацию нужно менять. И как только вы освободите себя от негативных людей, рядом с вами появятся позитивные. Если вы общаетесь с 5 миллионерами, то станете 6-м. Если общаетесь с 5 нищими, станете 6-м. Некоторые люди станут оспаривать это утверждение о миллионерах и нищих. Однако пристальный анализ положения таких пессимистов обнаружит, что они и есть те самые нищие, которые якшаются с другими нищими. Невозможно общаться с негативными людьми и рассчитывать получить в жизни позитивные результаты. Совершенствуясь и двигаясь вперед к лучшему, старайтесь избегать циников, скептиков, тех, кто отличается виктимным менталитетом или погряз в посредственности, пока не будете достаточно уверены в себе, чтобы справиться с непрерывным рядом дерьмометателей, с которыми будет сталкивать вас жизнь. Примите сознательное решение окружать себя позитивными, воодушевляющими людьми, которые поощряют вас идти туда, куда вы хотите идти, и будут аплодировать вам, когда вы туда доберетесь. Птица, сидящая на дереве, не боится, что ветка сломается, потому что верит не в ветку, а в собственные крылья. Резюме. Полезные привычки принесут вам позитивные результаты. Вредные привычки лишь увеличат количество негатива, который вы уже получаете от жизни. Вы всегда почти полностью властны над выбором своих мыслей и привычек. Проще говоря, намеренное приобретение привычек успешных людей поведет вас к успеху, которого вы хотите. Упорное цепляние за непродуктивные привычки – это камень на шее, который не дает вам двигаться вперед. Ваш итоговый успех или неуспех в любом предприятии будет определяться приобретенными привычными мыслями и аттитюдами. Берите непродуктивные привычки по одной и создавайте план вытеснения каждой из них соответствующей позитивной привычкой. Заключите с собой договор больше никогда не заходить в закусочное быстрого питания. Это заставит вас искать полезные альтернативы, которые всегда оказываются доступны, если поставить себя в такое положение, когда придется их искать. Решите проводить свою деловую жизнь в согласии с ежедневником и постоянно носите его с собой. Купите книгу о том, как научиться запоминать имена людей. Если курите, пьете или употребляете наркотики, предпримите необходимые шаги, чтобы бросить. Прямо сейчас. Избегайте привычки общаться с людьми, которые не дают вам преуспеть. Если вы не в восторге от образа жизни и достижений своих 5 ближайших друзей, найдите новую компанию. Для этого спросите себя, где в настоящее время обретаются ваши новые друзья, в каких клубах, ассоциациях, учебных заведениях или организациях они состоят. Вступайте в эти организации и добровольно вызывайтесь в состав комитетов. Тогда вы очень быстро обзаведетесь новыми знакомыми, которые уже пришли туда, где вы хотите быть. Оставаясь со своей нынешней дружеской компанией, вы можете рассчитывать только на среднее арифметическое достижение этой группы. Многие люди чувствуют себя обязанными проводить время с друзьями, с которыми вместе учились, работали или еще как-то связаны. Это хорошо, при условии, что вы готовы быть частью среднего арифметического от этих людей и того, что есть у них в жизни. Если не хотите быть средним арифметическим своих нынешних друзей, найдите себе новых. Ваши нынешние жизненные привычки и аттитюды подобны воде в ведре, которое в основном наполняли родители, учителя, сверстники, общество и СМИ. Каждый новый навык и позитивный аттитюд, подчеркнутый вами из этой книги, подобен чашке песка. Они в конечном итоге вытеснят большинство скверных привычек. Тогда ваше ведро будет полно позитивных навыков, аттитюдов и привычек, которые помогут вам попасть туда, где вы хотите быть. Каждую неделю выбирайте один навык и тренируйте его, пока он не станет неотъемлемой частью вас. Чтобы новая привычка сформировалась и стала постоянной, требуется 30 дней. Сейчас же начните вытеснять негативные ограничения позитивными привычками. Вы можете достичь этого так же, как дрессируют циркового слона, обучая себя методом повторения. Постоянно практикуйте позитивные действия, пока они не станут привычками типа «я могу». Сформируйте привычку до конца своей жизни ежедневно ставить себе цели и достигать их. Сфокусируйтесь на том, чего хотите, а не на том, чего не хотите.